Глава 31. Темный лабиринт. Ученики вернулись в Академию Пандемониум за полночь. Учащиеся неохотно расходились по корпусам, бурно обсуждая пожар в кинотеатре и новую выходку Тимофея Зверева, который снова сумел всех удивить. Ребята были настолько взбудоражены случившимся, что спать никому не хотелось. Из города вернулось и несколько десятков человек, так что у кованых ворот Академии образовался небольшой затор. Женя Степанова и Клим Поликутин задержались у входа дольше остальных. Пока они пропускали ребят помладше, у Степановой зазвонил телефон. На дисплее высветилась фамилия Пивоваров. Женя включила громкую связь, чтобы Клим тоже мог его слышать. Влад Пивоваров был сильно чем-то взбудоражен. «Мне только что позвонила ваша библиотекарша», — выпалил он. «Она хочет встретиться прямо сейчас. У нее есть важная информация». «Но это же замечательно», — обрадовалась Женя. «Это еще не все. С вами я тоже хочу увидеться. Мне удалось сфотографировать кое-что. Господи, это будет настоящая сенсация. Вы себе даже не представляете. Но разговор не телефонный», — тут же спохватился Пивоваров. «Мне кажется, еще немного, я с ума сойду. Мне нужны кое-какие ответы, чтобы удостовериться в своей догадке, и только вы можете мне их дать». «Где вы встречаетесь с Екатериной Валерьевной?» — спросил Клим. «Мы тоже подойдем. На стоянке возле универмага», — ответил Влад. «Минут через 20». «Мы будем там через 15 минут», — ответила Женя, взглянув на часы. Пивоваров отключил связь, а она взглянула на Клима. «Интересно, что он там еще нафотографировал?» — фыркнул парень. «Может, он просто пьян?» «Он так взволнован? Наверное, и правда обнаружил что-то стоящее». «А если он узнал о первородных? Что нам тогда делать? Раскрывать тайны нашего сообщества простым людям мы не имеем права», — прошептал Клим. «Он же требует какие-то ответы». «Выслушаем его, а потом и будем принимать решение. Меня больше интересует, что ему хочет сообщить наш библиотекарь. Так что, так мы идем?» В это время из темноты выступила стройная фигура. Это была Серафима Долмацкая. На ней были черные кожаные брюки и короткая кожаная куртка, длинные темные волосы беспорядочно разметались по плечам девушки. В руке она держала блестящий мотоциклетный шлем. Увидев Серафиму, Клим застыл, лишившись дара речи. «А знаешь, пожалуй, я одна схожу», — тут же решила Женя. «А вы тут пока поговорите». И прежде чем Клим успел возразить, Степанова развернулась и быстро зашагала в сторону города. «Как вернусь, позвоню», — пообещала она напоследок. «Это ты?» — медленно проговорил Клим, не сводя глаз с девушки. «А вы с Женей очень сдружились в последнее время», — с улыбкой сказала Серафима. «Мы работаем над общим проектом», — заученно ответил он и тут же встрепенулся, словно опомнившись. «Но почему ты здесь?» «Потому что я все знаю, дурачок», — мягко произнесла девушка. «Неужели ты не мог сразу мне признаться? Отец ничего не узнал бы. Я давно не посвящаю его в свои секреты». «Ты знаешь?» — ошарашенно произнес Клим. «Женя позвонила мне и все рассказала». «Черт!» — в сердцах воскликнул Поликутин. «И зачем я ей рассказал? Они с Луизой никогда не умели держать язык за зубами». «Не ругайся на нее. Она хочет, чтобы у нас все наладилось. Не знаю, как тебе, но мне очень тебя не хватает, Клим». «Мне тоже тебя не хватает», — смущенно опустил голову парень. Охранники, дежурившие у ворот Академии, начали коситься в их сторону. «Давай отойдем подальше», — предложила Серафима, заметив их интерес. Взяв остолбеневшего парня за руку, она повела его подальше от ограды в самую темноту, где в кустах был припаркован ее мотоцикл. Клим вдруг почувствовал, как кровь приливает к его щекам. «Твой отец», — неуверенно начал он, — «он сказал мне ни слова больше. Я отлично знаю, что представляет из себя мой отец», — сказал Серафима. «Он интриган, манипулятор и преступник, но только не убийца, Клим. Он никогда не стал бы избавляться от своих коллег, даже ради самой высокой цели. Я готова помочь вам с Женей в вашем расследовании. Могу узнать все о том, что связывает моего отца с остальными, но знаю, он не убийца и не имеет к змееносцу никакого отношения, и я вам это обязательно докажу. Главное, что мы снова вместе». Клим хранил молчание, глядя на нее. Но ему и не нужно было ничего говорить. Серафима все понимала без слов. Он смотрел на нее так, словно сейчас для него не было никого важнее на всем белом свете. И тогда она обняла Поликутина, привстала на цыпочки и поцеловала его. В первое мгновение он словно оцепенел, но потом поцеловал ее в ответ. И Серафима поняла, как сильно ей этого не хватало. Его пальцы зарылись в ее волосы, от него пахло гарью и дорогой туалетной водой, и эта безумная смесь запахов нравилась ей. Серафиме вдруг стало легко и спокойно, словно в темном мрачном лабиринте, в который превратилась ее жизнь, вдруг забрезжил яркий свет, показывающий выход. В гостиной женского корпуса академии было людно. Девушки и несколько ребят не спешили расходиться. Случившееся в кинотеатре поразило всех до глубины души. Ученики чувствовали, что сегодня им необходимо держаться всем вместе. Страшное происшествие сплотило их так, как не объединяли ни совместные тренировки у сенсея Канто, ни командное прохождение лабиринта ловушек в подземелье спортзала. «Тимофей спас всех нас», — тихо сказала Василика Демидова. «В очередной раз сумел удивить», — кивнул Андрей Николаев. «А я вел себя с ним, как последний кретин», — в который раз повторил Стас Кощеев. «Но он огненный волк», — возразила Милана Поветруля. «И что с того?» — раздраженно спросил Стас. «Мой отец тоже был огненным волком, хоть способностями я пошел в мать». «Но ты же не можешь превращаться в чудовище», — констатировал Степа Лишеев. «Ты в этом уверен? Может, в будущем смогу, когда способности усилятся». «А Бельцев?» — угрюмо произнесла Милана. — Вот кто сумел меня удивить. Никогда не думала, что он так отреагирует на мои выходки. Пожалуй, пора пересмотреть свои взгляды на жизнь. — Бельцев рохлый слабак, — презрительно бросил Антон Седачев, сидевший на полу у ее ног. — Напал на нас с подтишка, как последний трус. — Слабак? Он нас едва не прикончил! — воскликнула Милана. — Просто воспользовался моментом, когда мы не ждали атаки. Но он был нашим другом. А теперь нет, что с того? Идиот! Печально вздохнула Милана, покачав головой. Луиза Соловьева в который раз рассматривала старинные фотографии в темных рамках, висевшие на стенах гостиной. Настя Ведунина и Степан Лишеев, держась за руки, сидели неподалеку от нее. — Сегодня ты долго сдерживал пламя, — шепнула Степе Настя. — Молодец! «Сила растет на удивление быстро. Мои воздушные заслоны теперь гораздо плотнее. Сегодня я сам себе доказал, что многое могу, но все же этого пока недостаточно. Мне нужно тренироваться еще больше». «Возможно», — согласилась Настя, — «но и то, что ты сумел, было потрясающе. Знаешь что, тебе нужно дождаться сильного дождя и попробовать создать заслон над всей академией. Посмотрим, сколько времени ты продержишься». Она вдруг осеклась и замолкла. Степан удивленно взглянул на нее. Настя остекленевшим взглядом смотрела в одну точку прямо перед собой. До него лишь через мгновение дошло, что девушка впала в транс, свойственный оракулам. Ведунина шумно вздохнула, открыла рот и произнесла абсолютно чужим голосом: «Это снова происходит!» «Прямо сейчас!» Ее услышали абсолютно все в гостиной. Гомон голосов мгновенно стих. Ребята испуганно уставились на застывшую Настю. «Что происходит?» — холодя от страха спросил Степан. «Темный жнец снова вернулся за тем, что ему причитается!» — выдохнула Настя и без чувств повалилась на пол. Степа едва успел ее подхватить. По помещению будто пронесся странный холодок. У многих по телу побежали мурашки. Луиза Соловьева вздрогнула, словно почуяв что-то неладное. Карина Кикмарина покрепче сжала руку Димки. Василика Демидова, стоявшего у окна, прижала ладони к губам. Луиза вдруг поняла, что по ее щекам текут слезы. «Что с тобой?» — хмуро спросил у нее Антон Седачев. — Не знаю, — покачала головой девушка, — но вы же понимаете, что если в Клыково прямо сейчас происходит еще одна трагедия, что-то, о чем пока никто даже не догадывается. — У меня тоже нехорошее предчувствие, — подтвердила Карина. Димка мягко обнял ее за плечи. — Вы это ощущаете? — Ничего мы не ощущаем, — злобно бросил Седачев. Но Милана на этот раз его не поддержала. Она тоже была напряжена. раздражена и испугана, хотя и сама не понимала, отчего. Ей вдруг захотелось побыть одной, скрыться ото всех. Поветруля встала с дивана и быстро направилась к лестнице. Никто даже не обернулся ей вслед.